третий параграф 7 главы. Очищение желудка, печени и желчного пузыря. Однажды я оказался свидетелем того, как врачи спасали от алкогольного отравления мужчину, находящегося без сознания. В течение 10-15 минут с помощью трубки, введенной в желудок, и огромного шприца, в него заливали и выкачивали обратно мутную желтоватую жидкость. Уверенными движениями, проделав эту процедуру, врачи тут же ушли, оставив его лежать на кровати и даже не интересуясь его дальнейшим состоянием. Каково же было мое удивление, когда минут через 5 больной открыл глаза, присел на кровати и спросил: «Нет ли чего выпить?» Тогда-то я и понял, какое это эффективное средство промывания желудка. Проведенная врачами процедура достаточно сложна, да и требует технического оснащения. Однако очистить желудок нетрудно самостоятельно с помощью теплой кипяченой воды, в которую добавляют по 1 чайной ложке соды и соли на 1 литр воды. Эта процедура в том или ином виде известна всем народам мира. Йоги называют ее «ваманатхоути», что означает «очищение желудка методом рвоты». Надо сесть на корточки, развести колени в стороны и пить подготовленную воду небольшими глотками стакан за стаканом, пока не появится ощущение переполненности желудка, невозможности пить еще. Еще лучше воду пить через соломинку и потом некоторое время смотреть вверх. Так считает Сахаров, один из лучших практиков йоги и переводчиков классических трудов по ней. Выполняя данную процедуру, нельзя допускать болевых ощущений. Объем выпитой воды должен составлять от 1 до 2 литров. После того, как вода выпита, желательно сделать несколько втягиваний и расслаблений мышц живота. Но надо избегать болевых ощущений при втягивании живота, когда желудок наполнен водой. В главе, посвященной движению, можно ознакомиться с упражнениями для живота более детально. Если это упражнение не получается, можно несколько раз слегка надавить на живот обоими кулаками и отпустить. Далее, выпрямив ноги, наклониться вперед под углом 90 градусов, левой рукой надавливать на желудок, прогнуть спину, а двумя пальцами правой руки помассировать основание языка, чтобы вызвать рвоту. При позывах к рвоте поднять плечи и согнуть спину. Отдохнув секунд 20, снова наклониться вперед, прогнуть спину и продолжать процедуру до тех пор, пока вся выпитая вода не будет извергнута наружу. При первой же попытке сделать это очищение, я столкнулся с явной неудачей, пока не выяснил, что левшам, а я левша, нажимать на желудок нужно правой рукой, а раздражать основание языка — левой. В заключение всей процедуры нужно выпить немного прохладной воды и отдохнуть лежа. Такое очищение лучше всего делать утром натощак перед промыванием носа. Желательно не принимать пищу, по крайней мере, 3 часа после процедуры. Йоги рекомендуют делать промывание желудка циклами в течение 1,5 месяцев. Первые 2 недели ежедневно, оставшийся месяц – каждые 2 дня. Здоровым людям предписывается делать ваманатхоути 1 раз в 2 недели. Следует предупредить, что промывание желудка водой подходит не всем. Ее не следует делать при выраженных сердечных заболеваниях, гипертонической болезни, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гемофилии и даже при хронических гастритах с повышенной секреторной функцией. В последнем случае она дает некоторое облегчение в первый момент, так как устраняет избыток желудочного сока, однако вскоре он появляется в еще большем количестве. Здесь хорошо помогает клизма, о которой мы поговорим ниже. Зато промывание желудка особенно показано при гастритах с пониженной секреторной функцией желудка. В заключение я хотел бы рассказать, как я чистил печень и желчный пузырь от билирубиновых камней. В поисках знаменитых экстрасенсов я оказался в Ашхабаде, где меня и принял известный в Туркмении экстрасенс, слава о котором докатилась до Москвы. Он добросовестно пытался с помощью собственной воли и движений рук разогнуть больной сустав, чтобы увеличить амплитуду движений. Огорчен он был, кажется, не меньше меня, когда увидел, что болезнь не поддается его лечению. Застарелую болезнь надо лечить не спеша и начинать со внутренних органов. Давайте начнем с очищения печени и желчного пузыря. Фильтрующая способность печени при этом улучшится, восстановится правильный химический баланс организма и начнется медленный, но верный процесс выздоровления, решил целитель. Он попросил меня поголодать в течение 3 дней, делая клизму утром и вечером. Затем в конце 3-го дня, в 7 часов вечера, нужно было лечь в постель, положить теплую грелку на область печени и пить через 10-15 минут по 2-3 глотка смеси 100 грамм оливкового масла и 100 грамм лимонного сока. Через пару часов нужно было снять грелку и съесть гречневую кашу, сваренную на воде, без соли, а в дальнейшем продолжать есть вегетарианскую пищу. После первого же выброса остатков пищи я увидел большое количество зеленых включений, которые мой туркменский доктор определил как билирубиновые камни. Их оказалось 53. Он искренне поздравил меня с успехом и сказал, что с этого дня процесс выздоровления резко ускорится. Предупредил при этом: после процедуры желательно придерживаться вегетарианской диеты не меньше недели, а саму процедуру повторять хотя бы 1 раз в год. Честно говоря, явного улучшения после освобождения от билирубиновых камней я не почувствовал. Впрочем, это мне и не было обещано. Теперь я не делаю эту процедуру вообще, так как убедился, что 3- или 5-дневный голод освобождает от билирубиновых камней не хуже этой процедуры, известной в медицине как дюбаш. Дюбаш проходит гладко не у всех и не всегда. Лично мне голод кажется намного полезней, и риск при этом совсем отсутствует. Выбор за вами, дорогой читатель.